прокуратуре СССР. 6 июня 1953 года Президиум Верховного Совета СССР, рассмотрев сообщение Совета Министров СССР о преступных действиях Лаврентия Павловича Берия как агента иностранного капитала, направленных на подрыв советского государства, постановил снять Лаврентия Павловича Берия с поста первого заместителя председателя Совета Министров СССР и с поста министра внутренних дел СССР и привлечь Берия к судебной ответственности. Верховный Совет СССР 8 августа 1953 года утвердил указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня. В настоящее время прокуратурой СССР закончено следствие по делу изменника Родины Лаврентия Павловича Берия. Следствием установлено, что Берия, используя свое положение, сколотил враждебную советскому государству изменническую группу заговорщиков, ставившую своей преступной целью использовать органы Министерства внутренних дел, как в центре, так и на местах, против Коммунистической партии и правительства СССР в интересах иностранного капитала, стремившуюся в своих вероломных замыслах поставить Министерство внутренних дел над партией и правительством для захвата власти и ликвидации советского рабоче-крестьянского строя в целях реставрации капитализма и восстановления господства буржуазии. Активными участниками изменнической группы заговорщиков являлись связанные с Берия в течение многих лет совместной преступной деятельностью в органах НКВД и МВД обвиняемые. Бывший министр государственной безопасности СССР, а в последнее время министр государственного контроля СССР Меркулов, бывший начальник одного из управлений НКВД СССР, а в последнее время министр внутренних дел Грузинской ССР Деканозов, бывший заместитель народного комиссара внутренних дел Грузинской ССР, затем заместитель министра государственной безопасности СССР, а в последнее время заместитель министра внутренних дел СССР Кобулов, бывший народный комиссар внутренних дел Грузинской ССР, а в последнее время начальник одного из управлений МВД СССР Гоглидзе, бывший начальник одного из управлений НКВД СССР, а в последнее время министр внутренних дел УССР Мешик, и бывший начальник следственной части по особо важным делам МВД СССР Владимирской. На протяжении многих лет Берия и его сообщники тщательно маскировали и скрывали свою вражескую изменническую деятельность. После кончины Сталина, когда реакционные империалистические силы активизировали подрывную деятельность против советского государства, Берия перешел к форсированным действиям для достижения своих преступных целей, прежде всего путем использования органов МВД для захвата власти, что и позволило в короткий срок раскрыть подлинное лицо изменника Родины и принять решительные меры к пресечению его вражеской деятельности. Став в марте 1953 года министром внутренних дел СССР, Берия начал усиленно продвигать на ряд руководящих должностей в Министерстве внутренних дел участников заговорщической группы. Заговорщики подвергали преследованиям и гонениям честных работников МВД, отказывавшихся выполнять преступные распоряжения Берия. С целью подрыва колхозного строя и создания продовольственных затруднений в нашей стране Берия всяческими способами саботировал, мешал проведению важнейших мероприятий партии и правительства, направленных на подъем хозяйства колхозов и совхозов, на неуклонное повышение благосостояния советского народа. Установлено также, что Берия и его соучастники предприняли преступные меры для того, чтобы оживить остатки буржуазно-националистических элементов в союзных республиках, посеять вражду и рознь между народами СССР и в первую очередь подорвать дружбу народов СССР с великим русским народом. Лишенные какой-либо социальной опоры внутри СССР, Берия и его сообщники строили свои преступные расчеты на поддержку заговора реакционными империалистическими силами из-за рубежа. Как установлено теперь следствием, Берия завязал связи с иностранными разведками еще в период Гражданской войны. В 1919 году Берия, находясь в Баку, совершил предательство, поступив на секретно-агентурную должность в разведку контрреволюционного мусаватистского правительства в Азербайджане, действовавшую под контролем английских разведывательных органов. В 1920 году Берия, находясь в Грузии, вновь совершил изменнический акт, установив тайную связь с меньшевистской охранкой в Грузии, являвшейся филиалом английской разведки. Следствием установлено, что и в последующие годы Берия поддерживал и расширял свои тайные преступные связи с иностранными разведками через засылаемых ими шпионов, которых иногда ему удавалось уберечь от разоблачения и заслуженной кары. Действуя как изменник родины и шпион, продавшийся иностранным разведкам, Берия на всем протяжении своей преступной деятельности с помощью своих сообщников поддерживал также тайные связи с контрреволюционными грузинскими меньшевиками-эмигрантами, агентами ряда иностранных разведок. Тщательно скрывая и маскируя свое преступное прошлое и вражеские связи с разведками иностранных государств, Берия избрал в качестве основного метода клевету, интриги, различные провокации против честных партийных и советских работников, стоявших на пути его враждебных советскому государству замыслов и мешавших ему пробиться к власти. Пробравшись с помощью этих преступных методов на ответственные посты в Закавказье и Грузии, а затем в МВД СССР и вынашивая в изменнических целях планы захвата власти, Берия и его сообщники учиняли расправу с неугодными для них людьми, не останавливаясь перед актами произвола и беззакония, подлым образом обманывали партию и государство. Следствием установлен целый ряд преступных махинаций Берия, направленных к достижению карьеристских целей и для предупреждения разоблачения его вражеского лица. Так, следствием установлено, что для достижения своих предательских целей Берия в течение ряда лет с помощью своих сообщников вел преступную интриганскую борьбу против выдающегося деятеля Коммунистической партии Советского государства Серго Орджоникидзе, видя в нем человека, являвшегося препятствием к его дальнейшему продвижению и к осуществлению вражеских замыслов. Как теперь установлено, Серго Орджоникидзе питал политическое недоверие к Берии. После кончины Серго Орджоникидзе заговорщики продолжали жестоко мстить членам его семьи. Следствием установлены и такие факты, когда заговорщики совершали террористические убийства лиц, со стороны которых опасались разоблачений. Так, Берия и его соучастниками был умерщвлен Кедров, член Коммунистической партии с 1902 года, бывший член президиума ВЧК и коллегии ОГПУ при Дзержинском. Заговорщики имели основания подозревать Кедрова в том, что он располагает материалами о преступном прошлом Берия. Установлены также и другие факты террористических убийств, совершенных заговорщиками с преступной целью истребления честных, преданных делу Коммунистической партии и советской власти кадров. Как установлено следствием, Берия и его сообщники совершили ряд изменнических актов, пытаясь ослабить обороноспособность Советского Союза. Материалами следствия доказано, что участники заговорщической группы, обвиняемые Меркулов, Деканозов, Кабулов, Гаглидзе, Мешек и Владимирской, будучи связаны с Берия многолетней совместной преступной деятельностью, выполняя любые преступные задания Берия, помогая ему скрывать и маскировать свое преступное прошлое, совершили ряд тягчайших государственных преступлений, указанных выше. Таким образом, установлено, что обвиняемые Берия, Меркулов, Деканозов, Кабулов, Гоглидзе, Мешек и Владимирской, изменив родине, действовали как агентура международного империализма, как злейшие враги советского народа. Следствием установлены также факты иных, совершенных Берия преступлений, свидетельствующих о его глубоком моральном падении, и, кроме того, факты совершенных Берия преступных корыстных действий и злоупотреблений властью. Будучи изобличенными на следствии показаниями многочисленных свидетелей и подлинными документальными данными, обвиняемые признали себя виновными в совершении ряда тягчайших государственных преступлений. Берия предан суду по обвинению в измене родине, в организации антисоветского заговора, совершении террористических актов, активной борьбе против рабочего класса и революционного рабочего движения, проявленной им на секретно-агентурной должности в органах разведки контрреволюционного мусаватистского правительства в период гражданской войны, то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1б, 58.8, 58.13, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. Меркулов, Деканозов, Кабулов, Гоглидзе, Мешек и Владимирский преданы суду по обвинению в измене родине, совершении террористических актов и участии в контрреволюционной изменнической заговорщической группе, то есть преступлениях, предусмотренных статьями 58.1б, 58.8, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР, дело по обвинению Берия, Меркулова, Деканозова, Кобулова, Гоглидзе, Мешика и Владимирского подлежит рассмотрению специального судебного присутствия Верховного Суда СССР в порядке, установленном законом от 1 декабря 1934 года. Правда, 17 декабря 1953 года. 23 декабря дело Берии и прочих было рассмотрено специальным судебным присутствием Верховного суда СССР под председательством маршала Конева. Все обвиняемые были приговорены к смертной казни и немедленно расстреляны. По официальной версии, Берию расстреляли первым. Произошло это в бункере штаба Московского военного округа. Присутствовал при казни прокурор Руденко, а стрелял генерал-полковник Батицкий. Тело было кремировано, а прах, по разным версиям, то ли захоронен на Донском кладбище, то ли развеян над Москвой-рекой. Насколько суд над Берией был юридически безупречным? Заместитель генерального прокурора Александр Звягинцев дает такую трактовку этому процессу. Примечание. Звягинцев. Руденко. Москва. Молодая гвардия. 2007 год. Конец примечания. Включение в состав специального присутствия генерала армии Москаленко, который не только арестовывал Берию, но и принимал непосредственное участие в следственных действиях, является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства и ничем не было оправдано. Почему Руденко не протестовал против этого, непонятно. Ведь если бы поручили эту функцию любому иному военачальнику, ничего не изменилось бы в судьбе Берии и его соучастников. Видимо, это была прихоть Хрущева или кого-то другого из высших партийных бонз. Более того, после суда Москаленко принимал участие в расстреле Берии. Чтобы один и тот же человек арестовывал, вел следствие, судил и приводил приговор в исполнение, такого не случалось даже во времена скорострельной юстиции при Сталине. 20 января 1954 года генеральный прокурор СССР Руденко доложил Хрущеву об обнаружении в архивных документах сведений о двойнике недавно расстрелянного Лаврентия Берии, а точнее его тезки и однофамильца. Речь шла о том, что в официальной биографии наркома внутренних дел был эпизод с его арестом в 1919 году в Сухуми за революционную деятельность и последующим освобождением из тюрьмы в Кутаиси после ноты, предъявленный послом РСФСР в Грузии Кировым. Руденко нашел в архивах старое следственное дело, из которого выходило, что арестованный революционер, солдат 2-го пехотного полка, хоть и звался Лаврентием Берией, но отчество имел другое – Игнатьевич. Далее прокурор утверждал, что этот эпизод был включен в книгу «Верный сын партии Ленина Сталина», изданную в 1940 году в Тбилиси по инициативе самого наркома. Секретно. Товарищу Хрущеву Никите Сергеевичу. 21 октября 1919 года в Сухуми были арестованы и преданы военно-полевому суду за участие в вооруженном восстании солдаты 2-го пехотного полка Тодуа, Чубинидзе, Цомая, Нозадзе и Берия. 9 июля 1920 года полномочный представитель РСФСР в Грузии Сергей Миронович Киров обратился с нотой к Министерству иностранных дел грузинского меньшевистского правительства и на основании статьи 10 договора между Россией и Грузией потребовал освобождения из кутаисской тюрьмы Николая Назадзе, Ноя Тодуа, Георгия Чубинидзе, Баграта Цомая и Лаврентия Берия, осужденных военно-полевым судом к каторжным работам за участие в вооруженном выступлении в октябре 1919 года. Используя этот документ, Меркулов в книге «Верный сын партии Ленина Сталина», изданной в 1940 году в Тбилиси, безусловно, сведомо Берия, фальсифицировал исторические факты и ложно утверждал, что Сергей Миронович Киров принимал деятельные меры к освобождению Берия из кутаистской тюрьмы. В настоящее время документально установлено, что в ноте Кирова от 9 июля 1920 года за номером 327 упоминается не Лаврентий Павлович Берия, а Лаврентий Игнатьевич Берия, солдат 2-го пехотного полка, который подвергался аресту вместе с солдатами этой же части Тодуа, Чубинидзе, Цомая и Нозадзе. Следственные документы на солдат Берия и других хранятся в делах 421 и 424 фонда 142 Центрального государственного архива Октябрьской революции ГССР. Эти данные нами получены после осуждения Берия. Руденко, 20 января 1954 года. Но для Лаврентия Павловича это уже не имело значения. 4 июня 1956 года Госдепартаментом Соединенных Штатов был опубликован полный текст доклада о культе личности и его последствиях, который советский лидер Никита Хрущев прочитал на 20-м съезде КПСС. Этот съезд прошел в середине февраля 1956 года, и доклад о культе личности был его главной сенсацией. Но Хрущев выступил с ним на закрытом заседании. Публикации текста не предполагалось, хотя слух о том, как Хрущев разгромил покойного Сталина, немедленно распространился по всем городам и весям огромной страны. В своем докладе Никита Сергеевич говорил не только о мнительно подозрительном Сталине, возвысившем себя до положения и Бога, но и о банде Берия и других антигероях эпохи репрессий. После публикации доклада в США его текст был зачитан в эфире радиостанции «Свободная Европа».